Глава 20. Злата. Я встретилась с акулой во сне. С большой белой акулой, которая схватила меня прямо за шею и хладнокровно утащила на самое дно. Силы в руках и ногах были настолько ничтожными, что я просто не могла сопротивляться хищной рыбе, одной из самых опасных на планете. Черная толща воды практически поглотила нас, как вдруг, сквозь приоткрытые веки, я почувствовала свет. Яркий и всепоглощающий. Я могла бы подумать, что небесная канцелярия после смерти определила меня в самый настоящий рай. Если бы не два очень важных обстоятельства. Текущая профессия, называемая одной из древнейших, и чья-то рука в моих трусах. Захлебываясь и тяжело дыша, выплываю в реальность, в которой я лежу на кровати, в моей комнате в отеле. За окном, сквозь слабый туман, проклевываются первые лучи дубайского солнца, а к моей спине прижимается самое настоящее чудовище. «Амир?» — шепчу сдавленно. Первое, что чувствую, — резкий запах перегара. Да тошнотиков противный. Жесть. Всем телом вжимаюсь в матрас, стараясь не двигаться. Щетиной Ходжаев царапает мою шею, острыми зубами, как та самая страшная акула, и правда больно прикусывает загривок. Горячие пальцы в моих трусиках с теми самыми кошками активно пританцовывают, будто ищут что-то важное. Недовольно боднув меня лбом, Амир одним уверенным движением раскидывает мои ноги в стороны и снова лезет под резинку. «Мамочки!» Паника внутри множится, развешивая красные флаги, но бежать некуда. Как он здесь оказался? Спал тут всю ночь? И почему я не заметила? Вопросов миллион, но их основная функция — отвлечь меня от неприятных прикосновений, слишком резких и потребительских. Не уверена, что Амир Ходжаев знает, что такое нежность. «Амир!» Снова прошу его. В голосе слышится мольба, которая, естественно, остается незамеченной. Тело позади раза в два тяжелее моего, и раз в 10 сильнее. Сопротивляться не просто глупо, а совершенно бессмысленно. «Кончи», — приказывает варвар. «У тебя там как в пустыне сухо». Закатываю глаза. «Вот прям по щелчку твоих пальцев». «Вот еще», — шепчу, опуская подбородок. «Кожа у Амира смуглая. Хотя себя белянкой я тоже не считаю. Разглядываю вздутые вены и синеву рисунков и иероглифов на двигающейся руке. Где-то на третьей минуте ноги начинают подрагивать и покачиваться. В животе будто киселя наварили. Но я как следует сцепляю зубы и свожу колени совместно с кошками на трусах, захватывая пальцы Ходжаева в заложники. «Раздвинь ноги», — хрипит сонно. Сглатываю скопившуюся во рту слюну и подчиняюсь. Характер я буду показывать, когда в первый раз в жизни буду заниматься сексом со своим любимым человеком. А сейчас я на работе. И если Амир желает, чтобы я кончила, я должна очень постараться. Послушно разведя бедра, стыдливо прикрываю лицо. До подрагивания коленок в этот раз доходит быстро. Мужская ладонь мастерски отыскивает нужную точку и, надавив на нее, натирает по часовой стрелке. «Кончай, блять», — приказывает Ходжаев раздраженно. Он щедро окатывает мое лицо тяжелым алкогольным амбре. Это окончательно рушит мои надежды на хоть какой-то положительный исход его стараний. Поэтому, выгнувшись в спине, вздрагиваю всем телом и издаю противный писк. «Всё». Пытаюсь тут же отодвинуться. Амир убирает руку из моих трусов и замечает. «Ты, кажется, вчера кое-что не закончила?» Вздыхаю понуро. «Ни свет, ни заря. Крестьяне в поля». Приподнявшись, разворачиваюсь и сажусь на колени, освобождая член из боксеров. Пожалуй, впервые вижу его настолько четко, при свете дня и в возбужденном состоянии. Точно так же, как и на предплечье, под тонкой кожей выделяются темные вены, только они мельче, чем на руках. Кстати, под штанами Ходжаев тоже смуглый, будто без трусов загорал. Выкинув из головы последние мысли, принимаюсь не спеша облизывать бледно-розовую головку, а затем проталкиваю ее в рот поглубже. Сосу ровно так, как это было в обучающем видео, помогая себе рукой у основания и старательно пряча зубы. Довольно. Амир хватает меня за волосы и отодвигает от члена. Ощущается это довольно оскорбительно и пошло. Вытираю рот тыльной стороной ладони и чуть улыбаюсь. Зависаем в такой странной позе на пару секунд. «Разденься и ложись», — приказывает он тихо, убирая руку. Я выдыхаю с облегчением. Снимаю через голову майку и хватаюсь за резинку на трусах. «Кошек оставь», — прилетает в спину грубоватое. «Извращенец». Устроившись на подушках, терпеливо жду, пока Амир справится с упаковкой презерватива, которую рвет зубами. Действительно, акула. Украдкой изучаю темные пряди волос, упавшие на высокий лоб, густые брови, широкий нос и пухлые губы на помятом лице. Потом мой взгляд устремляется к массивным плечам. Никак не могу привыкнуть к тому, что он такой разукрашенный. Раньше я думала, что только скинхеды такими бывают. И Тимати, конечно. Амир нависает сверху, нетерпеливо сдвигает тонкую ткань моего белья и резко проталкивает в меня член. Боль бьет по всем нервным окончаниям, до слез. Я, правда, стараюсь быть послушной игрушкой, но природную реакцию никуда не деть. Пытаюсь отдалиться и спрятать свои интимные зоны от этого мужчины. «Не шевелись», — ругает он. Заворожённо смотрит туда, где наши тела спаиваются и совершает первый размашистый толчок. Я всхлипываю от острой боли и прикрываю глаза, чтобы снова представить что-то другое. Не этот номер, не этот город, ни в коем случае не то, что здесь и сейчас. Чёткие удары становятся все интенсивнее, а мир практически падает на меня сверху и активно работает узкими бедрами, словно гвоздь в меня забивает. Я вдруг вспоминаю, что он просил побольше энтузиазма, и робко тянусь к каменным плечам. Кладу на них ладони. В глаза своему мучителю не смотрю, хотя он точно смотрит. Чувствую, что пялится. Закончив, Амир резко откатывается и пытается отдышаться. Еще не опавший в презервативе член, заляпанный нашими общими выделениями, притягивает мое внимание. Паника наконец-то отступает. «Бумажник в гостиной», — сообщает мне. Я вспыхиваю. «Хотела попросить тебя. С неестественным спокойствием произношу. Ты можешь выплачивать мне деньги раз в 2 недели?» «Почему?» «Так удобнее», — пожимаю плечами. «На что-то копишь?» — спрашивает лениво, потирая плоский живот. Молча наблюдаю, как Амир снимает презерватив и отправляет его на пол. Этот мужчина, пожалуй, даже красив. Я вдруг смущаюсь. В конце концов, никогда и ни с кем не лежала вот так в постели. Даже в фантазиях. «Злата, я вопрос тебе задал». «А?» Удивляюсь прозвучавшему имени. Если честно, я думала, он просто забыл, как меня зовут. «Ты копишь на что-то? Может, у тебя проблемы?» «Нет». Поспешно пытаюсь заполнить паузу. «Нет у меня никаких проблем». «Понятно. Значит, просто дура». Вскочив, открываю ящик тумбочки с фасадом, напоминающим изголовье кровати. Долго там копаюсь. «Что это?» — спрашивает Амир, заметив бутылку в моих руках. «Ничего. Только пытаюсь встать, как тяжелая рука накрывает мое плечо». «Дай сюда». Он забирает. «Что это такое?» «Антисептик». «Зачем?» Улавливаю крайнюю степень удивления на мужском лице. «Ты не надеваешь презерватив, когда я делаю тебе минет». Щеки в один момент будто загораются. Просто поверить не могу, что говорю такие вещи вслух. «И?» «Это неправильно, так не должно быть. Поэтому я купила антисептик, чтобы промывать рот». Амир хмурится так, что брови смешно топорщатся. «Звучит отвратительно». Отдает мне бутылку с антисептиком. Он жутко невкусный. Морщусь. Принимаю душ и полощу рот. Затем долго тру зубы щеткой. «Воды мне принеси», — приказывает Амир, когда я возвращаюсь в свою комнату и скидываю полотенце. На него стараюсь не смотреть. Совсем. Кожа тут же покрывается мурашками. От одновременного прикосновения охлажденного кондиционером воздуха и тяжелого черного взгляда из другого конца комнаты. Наблюдая, как я натягиваю трусы, а затем шорты с топом, Амир терпеливо ждет. Наливаю стакан воды и подношу ему. «Вы алкоголик?» Спрашиваю, гипнотизируя трясущийся стакан в его разукрашенных татуировками пальцах. Амир вопрос игнорирует, жадно пьет, отставляет стакан и склоняет голову на бок. «Вот, думаю, может приказать себе голый ходить по номеру, чтоб всегда под рукой было». Посматриваю на него с укором, но отвечаю. «Если хочешь, я могу. Только буду мерзнуть. Потерпишь». Сюда часто заходят горничные и портье. Тихо напоминаю. Амир свободно откидывается на подушке и смотрит в потолок. Думает. «Можешь одеваться, но выбери что-нибудь поприличнее. В этом...» Поднимает голову и кивает на мой повседневный наряд, к которому я привыкла. «Ты похожа на разносчика газет». «Я купила вчера костюм, но заляпала его маслом. Купи еще». Молчу. Потому что тратить деньги на сотню ночных рубашек я не собираюсь. «Я тебе оплачу», — будто слышит мои мысли Амир. «Считай это униформой». «Я предоставлю чек», — отвечаю тихо. Он громко усмехается. «Ага, только не забудь».